День 23. Память преподобного отца нашего Михаила Исповедника. Воспоминаемый ныне святый Михаил, епископ Сенатский, носивший имя тезаименное, одинаковое, имени Архангелу Небесных Сил, и житие проводило ангельское, украшенное девственную чистотою и всякими добродетелями. Еще в младенчестве он был посвящен Богу, а в юношеских летах принял монашество и явился достойным служителем Богу, подвязаясь вместе со святым Феофилактом, епископом Никомедийским, патриаршества святейшего Тарасия, которым оба и были посланы в монастырь, находившийся на берегу Черного моря. Подвязаясь здесь, в иноческих трудах, оба святые весьма преуспевали в добродетелях, и молитвы их имели великую силу у Бога. Однажды во время жатвы, когда в воздухе стояла невыносимая жара, так что от недостатка воды в том месте многие изнемогли от жажды, святые помолились Богу, и по молитвам их сделалось так, что пустой медный сосуд источал воду в достаточном количестве. Так Господь исполняет прошения и молитвы почитающих Его и преклоняет слух свой к их молитвам. Это чудо напоминало собою то, прежде бывшее в пустыне, чудо, когда для изнемогавшего от жажды Израиля Бог извел воду из камня. Исход, глава 17, стих 6. И другое, когда ради Самсона, судьи израильского, умиравшего от жажды, Бог источил родник живой воды из высохшей кости ослиной челюсти. Судья, глава 15, стих 19. После того святейший патриарх Тарасий, видя такую добродетельную жизнь этих преподобных отцев, сиявших как звезды на небе, признал их достойными высокого архиерейского сана. Блаженного Феофилакта он поставил в сан митрополита Никомедии, а святого Михаила посвятил во епископы города Сенат, и оба они пасли стадо Христово, своей жизнью подавая добрый пример своей пастве. Когда же отошел от здешней жизни ко Господу святейший патриарх Тарасий, а после него принял престол Константинопольской церкви святый Никифор, снова поднялась буря ереси иконоборческой, которая уже была осуждена на VII Вселенском соборе святых отцев. Нечестивый император Лев Армянин, заразившись той ересью, поднял гонение на церковь Христову, отрицая почитание святых икон и называя их идолами, поклоняющихся же им, подвергая мучениям и смерти. Прежде всего, он изгнал святейшего патриарха Никифора, а также и прочих православных архиереев с их престолов, а вместо них назначил своих единомышленников, еретиков, и водворилась на святых местах мерзость запустения. В это время святой Михаил явил себя ревностным защитником православия и обличителем еретического нечестия. Управляемый и умудряемый благодатью Святаго Духа, он противоборствовал еретикам и заграждал уста их, порицавших святые иконы. Нечестивый царь Лев, не вынося обличения святого, дерзновенно порицавшего его еретическое заблуждение, предал святителя Христова на мучение. Святый же, не страшась мучений, мужественно отстаивал свои убеждения и сказал императору: «Я почитаю святые иконы Спасителя моего Иисуса Христа и Пречистой Девы и Его Матери и прочих святых, и поклоняюсь им. Твое же распоряжение не считаю возможным исполнить». Посрамленный Лев, исполнившись гнева, осудил исповедника Христова на изгнание. Гонимый из одного места в другое, много горьких скорбей и неприятностей перенес святый, пока не достиг обители небесной и не получил покоя вечного. Так кончил он праведную жизнь свою, украсившись двояким венцом, причисленный к архиереям как архиерей и к мученикам как мученик, во славу Христа Бога нашего. Кандак, глаз 8. Яко архиерей всечестен, и благочестие священнострадалец, прещение злоименитого не убоявся, еретическое того противление победил еси, свободным глазом, велигласно вопия, иконе, поклоняюсь Христове, и пречистое того Матери, сего роде тя, почитаем Михаиле. Страдания святого преподобного мученика Михаила Чернорисца. Святой мученик Михаил происходил из города Эдессы и был сыном родителей, христиан. По смерти их он роздал нищим все доставшееся ему по наследству от родителей имение и отправился в Иерусалим посетить святые места. В то время Иерусалим принадлежал уже мусульманам. Поклонившись святым местам, он удалился в обитель святого Саввы и принял здесь монашество. Спустя некоторое время он был послан своим наставником в Иерусалим продавать изделия иноков. Его встретил здесь евнух мусульманской царицы Сииды, который взял его с собой, так как сосуды, продаваемые им, были очень красивы и хорошо сделаны, и привел к своей царице. Царица, увидав юного инока, прекрасного лицом, но тощего от пощения, прелестилась им, начала соблазнять его на прелюбодеяние и сказала: «Будь послушен мне, и если ты болен, я тебя вылечу от болезни». На эти слова царицы блаженный Михаил ответствовал так: «Я болею о моих грехах, служу же Господу моему, Иисусу Христу, и не хочу слушать тебя». Царица всячески принуждала святого к беззаконию, подобно тому, как некогда в Египте жена Пентефрия принуждала к беззаконию Иосифа Прекрасного. Бытие, глава 39. Но целомудренный Михаил не соглашался на беззаконие, так убеждая царицу: «Нельзя мне этого делать, потому что я монах и дал обет Богу до конца дней моих непорочно сохранить чистоту моего тела». Нечестивая же женщина-то, убедившись, что целомудренный инок ни за что не захочет согласиться на ее беззаконную просьбу, исполнившись стыда и гнева, приказала бить святого палками. Затем она отправила инока, как будто бы порицателя веры их, к царю, бывшему в то время недалеко от Иерусалима. Царь, расспросив святого, приказал его развязать и убеждал его перейти в магометанскую веру. Святый же сказал царю: «Нельзя мне оставить Бога моего и стать последователем беса». Царь снова стал соблазнять его: «Проси у меня чего хочешь, и будешь царствовать со мною. Прошу у тебя одного из трех», — сказал ему на это святый. «Или отпусти меня к моему наставнику, или крестись во имя моего Бога, или усекновением меча отошли меня ко Христу, Богу моему». Но царь приказал дать святому чашу со смертоносным ядом. Святый же, выпив яда, остался невредим, по слову Христа, сказанному в Святом Евангелии его: «Аще, что и смертные испьют, не вредит их». Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Посрамленный царь приказал отсечь рабу Христову голову мечом посреди Иерусалима. Монахи обители святого Саввы, взявши тело святого мученика, понесли его в свою лавру и с почестями положили мученика Христова вместе со святыми отцами, прославляя Христа Бога, дивного во святых своих. Аминь. Житие преподобной Ефросинии, игуменье Полоцкой. В городе Полоцке жил князь по имени Всеслав, имевший сына Георгия. От сего-то Георгия и родилась блаженная Ефросиния. До принятия иночества святая Ефросиния носила имя Предиславы. Будучи с самых юных лет обучена грамоте, Ефросиния усердно изучала священные писания и прочие душеспасительные книги. Из священного писания она и научилась страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю своему. Преподобная была весьма красива лицом своим, так что, когда ей исполнилось 12 лет, многие славные князья просили отца Ефросинии отдать ее замуж за своих сыновей. Но отроковица ни в каком случае не соглашалась отдать себя в супружество земному смертному мужу, так как уневестила себя бессмертному жениху небесному, Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Все помышления преподобные были устремлены к Богу. Однако отец Ефросинии решил выдать ее в замужество за одного князя, хотя бы против воли ее. Когда Ефросиния узнала об этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Ефросинии, а отчасти из-за страха пред отцем ее. Поэтому Романа советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще столь юна и столь прекрасна лицом. Но увидав, что Ефросиния имела твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного, увидав также, что Ефросиния питала великую сердечную любовь ко Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинии. Когда родители блаженной отроковицы узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь своего в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но блаженная Ефросиния, не смущаясь слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют дочь свою, обрученную Господу Иисусу Христу, Царю Небесному. В монастыре преподобная Ефросиния прибыла в постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. Спустя некоторое время преподобная Ефросиния начала упрашивать епископа Полоцкого Илью дозволить ей поселиться в палатке, устроенной при Великой престольной церкви в честь Святой Софии. Поступая так, блаженная Ефросиния подражала древним девам иерусалимским, в числе которых была и Пресвятая Дева Богородица. Девы те жили вблизи Соломоновой церкви, в особых, устроенных при стене церковной палатках. Епископ, видя ангельское житие и серафимскую любовь к Богу Святой, не воспрепятствовал доброму желанию сердца ее. И пребывала святая, как ангел Божий, в палатке при церкви, постоянно, во все дни и ночи, молясь Богу и славословия Его. Свободное же от молитвы время, она писала книги своими руками и продавала их. Все деньги, вырученные таким образом, она раздавала нищим. После того, как святая подвязалась уже достаточное время при церкви Святой Софии, однажды ночью она увидела во сне ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за горы к месту, называвшемуся Сельцем. Здесь находился Софийский дворец. Была также и небольшая деревянная церковь в честь Святого Спаса. При этом ангел сказал блаженной: «Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя на этом месте многих приведет ко спасению». Это видение повторялось второй и третий раз. Преподобная удивлялась, недоумевая о виденном, и благодаря Бога, удостоившего ее такого видения. Однако, повинуясь приказанию Божию, Ефросиния ответствовала: «Готово сердце мое, готово сердце мое». И епископу тому явился ангел в видении и сказал: «Веди рабу Божию Ефросинью к церкви Спасителевой, находящейся при Сельце, и посели ее при той церкви, дабы там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог хочет спасти через сию блаженную Ефросинью. Молитва ее, как мира благоуханная, восходит к Богу, и на ней почиет Дух Святый, как на главе царевой. И как сияет солнце по вселенной, так просияет житие ее пред ангелами Божиими». Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной Ефросине, дабы возвестить ей волю Божию. Ефросиния же поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили Бога. Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Ефросинии, князя Георгия, отца ее, и многих бояр и прочих честных мужей, и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует ей и не отнимают у нее то, что я дал ей». Все согласились с епископом. Затем святую Ефросинию поселили при церкви в честь Спаса и построили здесь монастырь для девиц, желавших в чистоте послужить Господу Иисусу Христу. Таким образом, святая Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших образ иноческий. Взирая на богоугодное житие блаженной Ефросинии и все прочие девицы, поощрялись к подвигам богоугодным. Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу своему: «Пусти ко мне сестру мою Гордиславу, дабы я обучила ее святым книгам». Отец отпустил Гордиславу. Святая Ефросиния научила младшую сестру свою чтению книжному, и, поучив ее многими душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, так как побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии. По прошествии некоторого времени отец Ефросиния послал сказать ей: «Отпусти к нам сестру твою». Ефросиния же отвечала: «Пусть она побудет еще некоторое время со мною, так как не вполне изучила еще Писание». Однако родители Ефросинии в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали блаженной Ефросине: «О, дочь наша, что ты сделала с нами? Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще новую скорбь. Разве недостаточно было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас. Для этого ли мы родили вас? Для этого ли мы воспитывали вас? Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих черных ризах, выдворились в монастыре и лишили нас тех утех, которых мы ждали от вас?» Преподобная же Ефросиния начала утешать родителей своей душеспасительными беседами. Немного утешившись, они возвратились в дом свой, облегчая естественную печаль своего родительского сердца духовную радостью. В скором времени к преподобной Ефросинии пришла княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала блаженной: «Госпожа и сестра моя, я вменяю ни во что все драгоценности мира сего. Эти брачные украшения я даю в церковь Спасителеву, а сама желаю уневестить себя браком духовным Господу и Богу моему и преклонить голову свою под благое и легкое иго его». Преподобная Ефросиния приняла ее с радостью и тотчас приказала постричь ее, нарекши ей имя Евпроксии. И пребывали обе подвижницы в пощениях и всеночных молитвах, единую душою служа Господу в преподобии и в правде. Заметив, что число сестер в обители день ото дня увеличивается, преподобная Ефросиния возжелала построить каменную церковь во имя Спасителя. Усердие я при Божьем споспешествовании увенчалось успехом. Вскоре же, в том же году, была выстроена красивая каменная церковь. Над смотрщиком за работой был некий муж по имени Иоанн. Однажды, когда он спал ночью еще до восхождения солнца, то много раз слышал голос, говоривший ему: «Иоанн, встань, иди и смотри за постройкой храма в честь Вседержителя». Однажды он пришел к Ефросине и спросил ее: «Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поскорее приниматься за дело?» Ефросиния же, поняв, что голос этот был не от людей, но от Бога, отвечала Иоанну: «Хотя бы и не я посылала будет тебя, однако ты слушайся голоса, призывающего тебя к работе, и делай то, что он тебе приказывает, ибо это дело Божие». Дело постройки храма близилось уже к концу. Недоставало только кирпичей, необходимых для постройки храма. Тогда преподобная помолилась к Богу, сказав так: «Благодарю тебя, владыка человеколюбец, всесильный Божий, ты, даровавший нам большее, дай нам и меньшее, дабы могли мы довести до конца дела построения храма, созидаемого во славу Пресвятого имени Твоего». На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли печь, наполненную обожженными кирпичами и уже остывшими, притом весьма крепкими. Кирпичи эти были изготовлены неведомой рукой и весьма непродолжительном времени. В одну только ночь произошло это чудное дело. Все преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом, постройка храма была доведена до конца. Вслед за тем прибыл сюда для освящения храма епископ с клиром и с князьями, и все горожане. Все веселье отпраздновали освящение храма. Преподобная же Ефросиния, пав ниц в храме со слезами, молилась к Богу с такими словами: «Ты, Господи сердцеведец, Вседержитель, призри на храм сей, построенный во имя Твое, как некогда призрил на храм Соломонов, призри и на словесное стадо при храме Твоем собранное, будь милостив ко всем нам, служащим Тебе при сём святом храме. Подавай нам помощь во всяком деле благом, дабы мы благоуспешно понесли иго, возложенное на нас, и шли бы во след Тебя, жениха нашего. Ты сам охраняй двор сей словесных овец, будь нам пастырем, предверником и стражем, дабы ни одна из сестер не была похищена волком, губящим души людей, дьяволом. Ты, Господи, будь для нас оружием и крепкую защитой, дабы не коснулось нас зло и рана, не приблизились телеси нашему». Псалом 90, стих 10. «И не погуби нас за наши грехи. Все упование свое мы возлагаем на Тебя, потому что Ты – Бог милосердный и милостивый для всех верующих в Тебя. Тебе будем непрестанно высылать славу до конца жизни нашей». Затем преподобная начала поучать сестер, говоря так: «Вот я собрала вас ради имени Господнего, подобно тому, как птица собирает птенцов под крылья свои. Я собрала вас, как овец Божиих, на луг божественный. Паситесь же в заповедях Господних, преуспевайте добродетелями от силы в силу, дабы и я с радостью, а не с печалью, заботилась о спасении вашем и учила вас, и дабы я возвеселилась духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, со сколь великими трудами я посеваю в сердцах ваших слова Божии. Однако иногда ваши нивы сердечные остаются как бы несозревающими и не преуспевающими в добродетели. Время же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она отделит плевел от пшеницы. Весьма боюсь, сестры мои, как бы среди вас не нашлось плевелов, которые будут преданы огню неугасимому. Поспешите же, молю вас, соблюсти себя невредимыми от греховных плевел, дабы вы могли избежать огня гиенского. Приготовьте из себя чистую пшеницу Христову. Совершенствуйтесь пустническими трудами своими, подвязаясь во смирении, чистоте, любви и молитве, и тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу». Так поучала преподобная Ефросиния сестер обители своей, внимательно заботившаяся о них, как чудолюбивая матерь о детях своих духовных. Благодаря ее наставлениям и молитвам все инокини преуспевали в жизни добродетельной и приуготовляли из себя сосуды, достойные обитания Духа Святаго. Кроме упомянутой каменной церкви, преподобная Ефросинья устроила еще и другую каменную церковь честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой. Преподобная Ефросинья пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую Одигитрия, именно одну из тех икон, которые написал еще святый евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что три иконы, написанные святым Лукою, находятся одна в Иерусалиме, другая в Константинополе и третья в Ефесе. Помолившись усердно Богу со слезами, прося его даровать ей желаемое, она послала одного из слуг обители своей по имени Михаила в Константинополь к благочестивому царю Мануилу и к святейшему патриарху Луке со многими дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой Богородицы, написанных евангелистом Лукою, именно ту, которая находится в городе Ефесе. Царь и патриарх, видя великое усердие блаженной Ефросинии, к Богу и к Пречистой Матери Божией, решили исполнить просьбу ее и отправили посланного в Азию, который принес в Константинополь из Ефеса чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону слуге, обители Ефросиньевой, царь и патриарх отпустили его и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе Христовой и давалось ей благословение патриаршее. Получив честную икону, преподобная Ефросинья преисполнилась великой радости и воздала благодарение Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту Ефросинья поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями. Между тем, родители преподобной Ефросинии скончались. Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих, блаженная Ефросинья пожелала видеть святые места города Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову. Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно молилась ко Господу. Когда все окружавшие ее узнали о ее намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней, все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого Отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью душеполезными беседами, подобно тому, как мать утешает детей своих. И, между прочим, к Ефросинье пришел любимый брат ее, Вячеслав, вместе со своей супругой и детьми. Поклонившись ей, он сказал со слезами: «Госпожа, сестра и мать моя, для чего ты хочешь теперь оставить меня? Для чего оставляешь ты нас, свет очам моим и руководительница жизни моей?» Святая же отвечала: «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». Когда блаженная Ефросинья окончила духовную беседу с братом своим, то приказала ему оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии, ибо блаженная Ефросинья имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельную жизнью своей угодят Христу. Когда Вячеслав ушел от Ефросинии, святая сказала дочерям его: «Я хочу обручить вас жениху бессмертному, дабы вести вас в чертог Царствия Небесного». Отроковицы же те, усладившись ее богодохновенную беседу, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали: «Да будет воля Господня, пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно». Ефросинья, радуясь духом своим о добром намерении отроковицах, поучала их душе спасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросинья призвала брата своего Вячеслава и сказала ему: Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми». Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей: «Госпожа и мать моя, что это ты замыслила сделать со мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? Ты хочешь, чтобы я плакал, прежде всего, ради твоего удаления от нас в страну далекую? Затем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеслава, мать тех отроковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее как бы слова самого Христа и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа. Вслед за тем Ефросиния попросила бывшего тогда епископом Дионисия прийти в монастырь, ввести отроковец в церковь и постричь их. При этом Киринием было наречено имя Агафья, а Ольге – Ефимия. Потом епископ благословил их благословением святых отцов и матерей, от веку Богу угодивших. Спустя некоторое время блаженная Ефросиния вручила обитель своей сестре своей Евдокии и, облобызав всех сестер, помолившись Богу и возложив все упование на него, направилась в Иерусалим. При этом все провожали Ефросинию, проливая горькие слезы. Взяв с собой другого брата своего по имени Давида и родственницу Евпраксию, Ефросиния прибыла сначала в Константинополь. Здесь она была принята с великою честью царем и патриархом. Затем, поклонившись здесь святым церквам и многим мощам святых, отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она поклонилась живоносному гробу Христову, потом поставила при гробе золотое кадило и принесла многие дары церкви Иерусалимской и патриарху. Блаженная Ефросиния обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима, поклонившись святыням с великим умилением. Ефросиния поселилась в монастыре, называвшемся Русским, и находившемся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла ко гробу Господню и начала молиться здесь со слезами и умилением сердечным в таких словах: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, родившийся от Пречистой и Пресвятой Преснодевы Марии, ради спасения нашего, сказавший: просите, и дастся вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. «Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть сии святые места, которые Ты осветил пречистыми ногами Твоими, и сподобилась лобызать святый гроб Твой, в котором Ты почил пречистую Твою плотью, приняв смерть ради нас. О преблагой Владыка, прошу Тебя еще об одном, сподоби меня скончаться на месте святом сём. Не презри моей смиренной молитвы, Создатель мой, прими дух мой во святом городе этом и посели меня вместе с прочими угодившими Тебе на лоне Авраамовом». Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при которой поселилась. Затем она пала в телесный недуг. Возлежа на одре болезни, она молилась так ко Господу: «Слава Тебе, Владыка мой, Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что Ты послушал меня, недостойную рабу Твою, и поступил со мной так, как восхотел Ты сам». Желала блаженная Ефросиния быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и в Евпраксию. Возвратившись оттуда, они принесли ей воды иорданской. Святая приняла воду ту с великой радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ею все тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала: «Благословен Бог, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир». Во время той болезни имела преподобное видение ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной кончине ее, и о уготованном для нее покое. И возвеселилась святая душой о Боге, Спасителе своем, хваляя и прославляя его за многие его благодеяния. Затем святая послала в лавру святого Саввы спросить архимандрита и братья о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали: «Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы никогда не погребать женщин в обители его. Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены, там почивает и мать святого Саввы, и мать святого Феодосия, и мать святых бессребреников Феодотия, и многие другие честные жены. Там подобает быть похороненной и блаженной Евфросинии». Преподобная, услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбой приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой. Преподобная Евфросиния пролежал на одре болезни еще 24 дня. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она позвала священника, причастилась от него божественных тайн Христовых и посреди молитвы предала святую душу свою в руки Божии в 23-й день месяца мая. Честное тело ее было положено в обители преподобного Феодосия при паперти церкви Пресвятой Богородицы. Затем ее брат Давид и родственница Евпроксия, возвратившись в свою родную страну, в город Полоцк, принесли сюда весть о блаженной кончине и честном погребении преподобной Евфросинии. Оплакав кончину блаженной Евфросинии, все постановили каждогодно совершать память ее во славу Отца и Сына и Святаго Духа, всею тварью хвалимого и прославляемого, ныне и в бесконечные веки. Аминь. В тот же день празднуется обретение в 1164 году мощей святого Леонтия, епископа Ростовского, чудотворца. В тот же день память преподобному Паисия Галического, бывшего архимандрита Бунспенского Николаевского монастыря близ города Галича, скончавшегося в 1460 году. Примечание. Примечание к житию преподобного Михаила Исповедника. Сенат, один из древних черноморских городов. Святый Феофилакт, смотри житие его под 8 марта. Никомедия – город в северо-восточном углу залива, образуемого Мраморным морем. Он был построен в 264 году до Рождества Христова и свое имя получил от вифинского царя Никомеда I. На месте древней Никомедии находится теперь город Исмит. Святой Тарасий, патриарх Константинопольский, занимал патриаршую кафедру с 784 года по 806 год. Смотри житие его по 25 февраля. Святой Никифор патриаршествовал с 806 года по 815 год. Память его 2 июня. Седьмой Вселенский собор происходил в 787 году в городе Никее. Император Лев V, армянин, царствовал с 813 года по 820 год. Мерзость запустения. Выражение заимствовано из книги пророка Даниила, глава 9, стих 27. Первоначально святой Михаил был сослан во фракийский город Евдокияду. Кончина святого мученика последовала около 818 года. Примечание к житию преподобно-мученика Михаила Чернорисца. Эдесса. Город, находившийся в древности в северной части Месопотамии. Святой Савва. Смотри житие под 5 декабря. Евнух. Оскорбленный слуга, предназначавшийся обыкновенно к служению в гаремах Востока. Кончина святого мученика последовала в IX веке. Примечание к житию преподобной Ефросинии. Всеслав Брачеславович, сын Брачеслава Изяславича, княжил в Полоцке с 1044 года по 1101 год. Ранний брачный возраст был обычным явлением в Древней России. О житии Пресвятой Девы Богородицы вблизи Соломоновой церкви более подробно описано в сказании о введении во храм Пресвятой Богородицы, помещенное под 21 числом ноября месяца. Отделить плевелы от пшеницы. Выражение взято из Евангелия от Матфея, глава 3, стих 12. Монастырь, основанный святой Ефросинию, существует в настоящее время с именем Спаса Ефросиниевого. Он находится в 1,5 верстах от города Полоцка, уездный город Витебской губернии. В 1579 году он был захвачен иезуитами, из-под власти которых освобожден в 1820 году. В монастыре хранится сооруженный святой Ефросинию на престольный крест. Богомольцам показываются две кели, в которых подвязалась преподобная Ефросиния. При монастыре находится училище для девиц духовного звания. Адигитрия. От «путь» и «веду». С греческого «путеводительница». Такое наименование усвоилось некоторым иконам в честь Матери Божией, как духовной путеводительницы верующих. В частности, икона Божией Матери Адигитрии, находившаяся в Константинополе, во Влахернском храме, была названа так потому, что однажды сама Матерь Божия, явившись двум слепцам, привела их во Влахернский храм к своей иконе и перед нею даровала им прозрение. Название Адигитрия усвоилось также тем иконам Богоматери, которые мореплаватели помещали на носу или корме корабля. Поэтому во многих местах сохраняется благочестивый обычай при отправлении в далекое путешествие, особенно морское, совершать молебное пение пред образом Богоматери Адигитрии. Празднование иконы Божией Матери Адигитрия совершается 21 января, 28 июля и в другие дни. Император Мануил Комнен царствовал с 1143 года по 1180 год. Лука Хрисоверк патриаршествовал с 1156 года по 1169 год. В 1239 году икона Дигитрия была перенесена в город Торопец супругою святого великого князя Александра Невского. Обитель святого Саввы основана преподобным Саввой Освященным в VI веке. Обитель эта замечательна, как колыбель Иерусалимского устава, принятого потом всеми палестинскими монастырями. Иерусалимский устав был также принят почти повсеместно и у нас на Руси с XIV века. Кончина преподобной Ефросинии последовала в 1173 году. Честные мощи святой Ефросинии впоследствии были перенесены, как полагают некоторые, в 1187 году в Киев, где и почивают в пещерах преподобного Феодосия.